Далее необходимо сказать о неожиданном морозе, который встретил Скотта на барьере и стал непосредственной причиной трагедии. Никто на свете не мог бы ожидать той температуры и состояния пути, какие мы встретили в это время года. Ясно, что эти обстоятельства возникли совершенно внезапно, и наша катастрофа, конечно, объясняется этим внезапным наступлением суровой погоды, которая как будто не имеет никакого удовлетворительного объяснения. Смотри список литературы, пункт 32. Они спускались с ледника при положительной температуре. В первую неделю пребывания на барьере ничего необычного не было, но в ночь на 26 февраля температура вдруг скачком упала до минус 38 градусов Цельсия. Примечательно, что приблизительно к этому времени солнце в полночь начало опускаться за южный горизонт. «Нет сомнений в том, — писал Скотт, — что внутренняя часть барьера — довольно скверное место». Симпсон в метеорологическом отчете утверждает, что температуры, с которыми столкнулась полюсная партия, безусловно, следует считать аномальными. Наблюдения, пишет он, убедительно доказывают, что в самом начале года большие морозы возможны на относительно небольшом расстоянии от открытого моря, где температуры были более чем на 40 градусов выше. Совершенно невозможно поверить, что в марте нормальная разница температур между заливом Макмёрдо и южным районом барьера составляет около 40 градусов. По мнению Симпсона, температуры, зарегистрированные в марте 1912 года другими санными партиями, а также на мысе Эванс, тоже подтверждают, что мороз, выпавший на долю Скотта, отнюдь не является нормой для осенней погоды. Симпсон основывается на данных, полученных при запуске шаров с самописцами в заливе Макмёрдо. Они показали, что зимой отраженная радиация выхолаживает окружающий воздух, поэтому образуется приземный воздушный слой, который может быть намного градусов холоднее вышележащих слоев воздуха. В результате, естественно, температура понижается. Это, однако, происходит только в отсутствие ветра. Ветер уносит холодный воздух. Воздух перемешивается с более теплым, и температура повышается. По мнению Симпсона, отсутствие южного ветра, неоднократно отмечаемое Скоттом, как раз явилось причиной необычной стужи. На мысе Эванс температура понизилась на 10 градусов против нормы, а там, где был Скотт, вероятно, градусов на 20. Примечание переводчика в Фаренгейтах. Детальный анализ температурных условий в Антарктике в течение этого и других периодов, смотри в British Antarctic Expedition 1910-1913, Meteorology, том 1, часть 2. Третий вопрос – это питание. Он важнее всего для будущих полярных исследователей. Как известно, полюсная партия не смогла пройти нужное расстояние из-за того, что люди ослабли. Причем, несмотря на то, что съедали полный рацион и даже усиленный, за исключением нескольких дней на спуске с ледника Бирдмора, когда провианта не хватило. И первым потерял силы самый рослый и сильный участник экспедиции, от которого меньше всего можно было этого ожидать. Рационы делились на два вида. Барьерный «Б». Им пользовались при переходе через барьер на пути к полюсу. И вершинный «В», разработанный после нашего зимнего путешествия. Этот рацион, по-моему, на сегодня самый разумный, составляет 480 грамм галет, 360 грамм пеммикана, 60 грамм масла, 17 грамм какао, 90 грамм сахара, 26 грамм чая в день на человека. Всего 1033 грамм. 12 человек, шедшие к полюсу у подножия Бирдмора, перешли на рацион В. Исходя из него же, им была оставлена провизия во всех закладках на обратный путь. По калорийности он намного превышал барьерный рацион. И в начале лета, когда походы по барьеру предпринимались на пони или на собаках, люди были не в состоянии его съесть. Но погонять пони или собак – это одно, а вести сани самим – совсем иное. Соотношение жиров, углеводов и белков, необходимые для выполнения определенных работ при определенных условиях, установлены. Но абсолютно их величины не определены. Полюсная партия выполняла очень тяжелую работу. Температура, а это важнейшее из условий, колебалась от сравнительно высокой при подъеме и спуске с ледника до приблизительно минус 29 градусов Цельсия в среднем в разреженной атмосфере плато. Когда они возвращались по барьеру, с неделю погода была не особенно холодной, но затем нагрянули морозы, достигавшие днем минус 34 градусов, а ночью, когда солнце на время заходило за горизонт, даже до минус 40 градусов Цельсия. Для человека свежего, в неизношенной одежде, такая температура может быть и не так страшна, но она была убийственна для людей, которые вот уже 4 месяца надрывались день и ночь, почти не зная отдыха, получая, я это утверждаю, недостаточное питание. Примечание переводчика. Еще одно важное объяснение причины трагедии полюсного отряда в ряду других. Конец примечания. Значит ли это, что их и в самом деле убил Мороз? Да, несомненно, непосредственная причина их смерти явились низкие температуры. Ибо, будь температура выше, они бы выжили. Они, но не Эванс. Эванс умер до похолодания. Что же убило Эванса? И почему все остальные так ослабели, хотя съедали полный рацион и даже больше? Ослабели настолько, что в конце концов умерли от истощения. Мне всегда казалось сомнительным, что трагедия могла быть вызвана одними погодными условиями. Предполагалось, что, получая полный рацион, партия достаточно хорошо питается, чтобы, не теряя сил, выполнять работу в тех условиях, в которых она действительно находилась до конца февраля. Они имели больше, чем полный рацион, но, вопреки ожиданиям, условия в марте оказались намного хуже, чем они могли себе представить. Когда трое выживших членов партии из пятерых поставили свой последний лагерь, они были в ужасном состоянии. После войны я узнал, что Аткинсон был удивлен этим не меньше, чем я, но в своих выводах пошел дальше меня, так как располагал данными специалистов-химиков о калорийности наших рационов и норм, разработанных на основе последних достижений науки. Примечательно, что, взяв на себя после смерти Скотта руководство экспедиции, Аткинсон увеличил рационы на санные походы в следующем году. Иными словами, он уже понимал, что прежний рацион был занижен. Вот некоторые сведения, полученные от Аткинсона. Более подробный отчет о своих изысканиях и полученных результатах он намерен опубликовать сам. По самым современным нормам, тяжелая физическая работа при температуре минус 18 градусов Цельсия, мы считаем ее средним показателем хорошей погоды на барьере, требует 7714 калорий для производства 10 069 футотон работы. Примечание переводчика. 1 фут-тонна равна 2240 фут-фунтов. Фут-фунт – традиционная американская и британская единица механической работы и энергии, приблизительно равная 1,36 джоуля в единицах Си. Эта работа выполнена силой в 1 фунт сила по перемещению тела на расстояние 1 фут. Конец примечания. Фактически барьерный рацион, который мы получали, давал лишь 4003 калории, эквивалент 5331 футотонны работы. Тяжелая физическая работа при температуре минус 23 градусов Цельсия. Средний показатель высокой температуры на плато. Требует 8500 калорий для 11094 футотон работы. А наш высотный рацион обеспечивал лишь 4889 калорий, то есть 6608 футотон работы. При этом предполагается, что все питательные вещества полностью усваиваются организмом. В действительности, как мы и сами могли убедиться, этого не происходит. В первую очередь это относится к жирам, которые в должном количестве не могли переваривать ни люди, ни пони, ни собаки. Некоторые факты подтверждают, что рационы нас не удовлетворяли. Прежде всего, после длительных санных вылазок мы, вероятно, были отнюдь не такими здоровыми и бодрыми, какими казались. Несомненно, что в санном походе у его участников постоянно упражняются одни и те же мышцы за счет ослабления других. Например, мы целыми днями могли тянуть сани за счет рук. Так что после нескольких месяцев такой работы у нас не хватало сил, чтобы поднять тяжесть. Интересен такой эпизод. Когда в феврале 1912 года пришло спасательное судно, четверо только что вернувшихся из трехмесячного похода на юг, в том числе и я, находились на мысе Эванс. Нас присоединили к наземной партии для перевозки грузов с корабля на берег. Практически это означало, что каждый день приходилось в общей сложности на протяжении 30 километров тащить сани из 5 часов утра до поздней ночи без отдыха, ворочить на своем горбу тяжеленные ящики, питаясь от случая к случаю. Так вот, я хорошо помню, какой трудной казалась мне эта работа. Да, наверное, и всем тем, кто еще не оправился от тягот последнего санного путешествия. Между тем, судовая партия впрягалась в упряжь всего лишь через день. Для них, мол, это дело непривычное. Такой распорядок был совершенно неправильным, даже, можно сказать, неразумным, если вспомнить, что некоторых из нас осенью ожидали новые санные вылазки. Далее можно сослаться на опыт партии, шедших к полюсу. Как вы помните, одна из них двигалась к леднику Бирдбора пешком и везла сани. Несмотря на легкий груз, они похудели на барьерном рационе, но это показательно, набрали вес, перейдя на высотный рацион, в частности, Лэшли. Полюсная и две возвращающиеся партии, которые с подножия Бирдмора и до конца путешествия получали высотный рацион, меньше ослабели бы, по мнению Аткинсона, при достаточном питании –